Ты сама ведь была гнусной, так и в чем повинен я? Я рыдал и, знаешь, вкусной показалась мне земля. Ты с меня сдирала скальпи, говорил, что дорожу. Как ласкала я сучьи лапы, никому не расскажу. Как ласкала я сучьи губы и смотрел во скалажай. Я в тебе связал все трубы, чтоб ты не рожала, тварь. Наконец отправлю коду в довершение богам. Пусть сотрут в тебе природу, не позорь достойных дам. Наконец отправлю коду в довершение богам. Пусть сотрут в тебе природу, не позорь достойных дам.